Генки не был удивлен ответом. Он догадался, что это будет что-то в этом духе, учитывая успеваемость Фуджина. Он сказал: «Понятно. Теперь давай посмотрим на твои успехи в этом году. Ты очень хорошо справился с письменным экзаменом, контролем чакры тайдзюцу. Однако твое ниндзюцу требует большой работы. Поэтому в течение следующих 2 месяцев тебе следует сосредоточиться на улучшении 3 техник ниндзюцу, которым я научил. Также, даже после начала 3-го года обучения, уделяй больше времени изучению ниндзюцу и меньше учебе. В конце концов, в будущем, когда ты будешь выполнять миссии, это будет гораздо важнее того, что ты читаешь». Фуджин кивнул, внутренне удивленный, думая: «Это впервые. Ни один взрослый никогда не говорил мне меньше учиться, тем более учитель». Генки был доволен, что его слова выслушали серьезно. У него был небольшой подарок, чтобы Фуджин больше работал над ниндзюцу. Он сказал: «Я знаю, ты просил Хокаге технику теневого клонирования, так что освой ее как следует, в будущем она будет очень полезна. Однако у меня есть для тебя небольшой подарок». С этими словами он положил перед Фуджином бумагу. Увидев эту бумагу, Фуджин внутренне вздохнул. «Зря я потратил свои 100 рё», а затем с любопытством спросил: «Сенси, что это?» Генки ответил: «Это бумага для определения типа чакры. Она покажет, какова твоя природа чакры. Пропусти через нее немного своей чакры». Фуджин так и сделал. Бумага для определения типа чакры разделилась надвое. Он бросил на Генки озадаченный взгляд. Генки затем объяснил немного больше о бумаге для определения типа чакры и сказал, что природа чакры Фуджина – ветер. Фуджин возбужденно кивнул, хотя уже знал это. Генки сказал: «Чтобы тренировать свою природу ветра, тебе следует взять лист и попытаться разрезать его одной лишь чакрой. Это может занять несколько месяцев. Как только справишься, сможешь использовать техники стихии ветра». Фуджин снова кивнул. Генки также сообщил Фуджину, что Ерейтеру уже могли использовать элементарные дзюцу, чтобы разбудить его соревновательный дух. После еще нескольких обсуждений Фуджин откланялся. Он был немного сыт по горло тем, что приходилось притворяться несведущим в вещах, которые он уже знал. Тем не менее, он был немного рад этому разговору. У него теперь будет веское оправдание, если кто-нибудь в будущем спросит его о том, когда он тренировался в стихии ветра. К сожалению, ему все равно придется повторить это сегодня снова. Генки провел остаток дня, консультируя еще 14 учеников, в то время как остальные 15 были назначены на завтра. У него были подобные советы для каждого. Тёру посоветовали получить такую же печать, как у Фуджина. Для Нобу у него не было много советов, поэтому он просто попытался заставить его быть более общительным. Хану он немного утешил из-за того, как сильно она была расстроена. Затем он сообщил ей, что она уделяла гораздо больше внимания своему рангу вместо важных аспектов. Он сказал ей сократить время, потраченное на учебу и упражнения по концентрации чакры в листе, поскольку большую часть своего времени она тратила именно на это. Вместо этого он попросил ее больше сосредоточиться на ниндзюцу и тайдзюцу. Ерион настоятельно предложил ее родителям проследить, чтобы он медитировал хотя бы час ежедневно. Хэки посоветовали больше сосредоточиться на академических занятиях, и подобным образом советы продолжались весь день, а также на следующий день. В полдень Фуджин посетил кабинет Хокаге. Хирузин передал ему свиток, сказав: «Этот свиток содержит технику теневого клонирования. Тебе не разрешается делиться этим свитком ни с кем другим, и ты должен вернуть его мне, как только изучишь». Фуджин кивнул. Затем Хирузин немного рассказал о технике теневого клонирования. Он предупредил Фуджина: «Пока что и, возможно, в течение следующего года, никогда не пытайся создавать более одного теневого клона. Также, когда ты рассеиваешь клона, все его воспоминания передаются тебе, и это может вызвать у тебя сильную головную боль. Так что всегда будь осторожен при рассеивании своих клонов. И еще, не используй теневых клонов во время сна. Это очень плохо для твоего здоровья». Фуджин кивнул и снова поблагодарил его. Затем Хирузин немного рассказал о Табираме, и Фуджину пришлось притворяться заинтересованным, слушая это. После получаса истории Хирузин наконец отпустил Фуджина. Фуджин вздохнул и пожаловался: «Разве Хокаге не должен быть сверхзанят своей бумажной работой? Почему у него было столько времени, чтобы разговаривать со мной?» 2 последовательных сеанса, когда ему приходилось притворяться как несведущим, так и заинтересованным, немного утомили Фуджина. Он решил пропустить свои пайки и вместо этого отправился в Ичираку на обед. Он подумал: к черту все, я скопил приличную сумму денег, могу позволить себе угощение сегодня. Вскоре после обеда он начал тренироваться в технике теневого клонирования. Внимательно прочитав свиток, он подумал: это, безусловно, самое сложное дзюцу, которое я когда-либо видел. Процесс сформирования чакры очень сложен. Интересно, как тот сопляк освоил ее меньше, чем за день. Однако этот теневой клон немного гибче, чем тот, что был в Наруто. Чакра не обязательно должна распределяться равномерно между клонами. Все зависит от воли и способностей пользователя, от того, сколько процентов его чакры должен иметь каждый клон. Он мог бы создавать их с равным количеством чакры, чтобы спрятаться, или давать больше или меньше чакры в зависимости от необходимости. Еще одно отличие состоит в том, что рассеивание клона не вернет всю его чакру обратно в оригинальное тело. Вместо этого в процессе происходит некоторая потеря чакры. По мере освоения дзюцу эта потеря уменьшается, однако она никогда не сойдет на нет. Так что в будущем мне нужно быть осторожным с количеством создаваемых клонов, иначе я могу очень быстро истощить чакру. Закончив свой анализ, он приступил к изучению техники теневого клонирования. Знание базового дзюцу клонирования немного помогло. Тренировка продолжалась некоторое время. Фуджин заметил, что эта тренировка очень быстро истощала его чакру. Он мог тренироваться только час, прежде чем оставался без чакры. Поэтому со следующего дня он практиковал технику теневого клонирования сразу после пробуждения, затем около полудня и, наконец, снова вечером, уделяя тренировке 3 часа, а оставшееся время занимаясь либо физическими упражнениями, либо медитацией. Он также носил с собой несколько листьев. На 9-й день он наконец смог создать клона. Фуджин заметил, что хотя формирование чакры было более сложным, ее выполнение было намного легче, чем техники мерцающего тела. Еще через 6 дней он наконец смог создать приемлемого клона. Он был полностью идентичен и забирал половину его чакры. Однако, при проверке, Фуджин заметил, что часть чакры была потеряна при создании клона, в результате чего у клона было немного меньше чакры. Это было неприемлемо. Тем не менее, он решил сначала протестировать клона. Он попросил клона войти в спальню, написать любое случайное число где-нибудь, а затем рассеяться. Клон вошел в спальню и написал 8196 на свитке. После рассеивания Фуджин получил всю информацию и проверил, соответствует ли она действительности. Он подумал: отлично, это работает. Он создал еще одного теневого клона. На этот раз он проткнул руку клона кунаем, заставив клона рассеяться. Он подождал несколько секунд, а затем заключил: отлично, я получил только воспоминания клона. Боль мне не передалась. Значит, это дзюцу должно быть безопасным для использования в бою. Затем он снова создал клона и на этот раз заставил его выполнить 3 базовых дзюцу. Клон мог выполнять их так же хорошо, как и он сам. Он не мог протестировать технику мерцающего тела у себя дома, поэтому решил отложить это на потом. Затем он заставил клона выполнить технику теневого клонирования. Клон справился, но в течение секунды они оба рассеялись. Фуджин почувствовал, что их чакра была очень нестабильной. Подумав, он пришел к выводу: клоны рассеялись, так как у них не хватало чакры. Хотя ниндзя может создать теневого клона, используя небольшой процент своей чакры, теневой клон все равно должен иметь какой-то минимальный уровень чакры. А мой единственный клон, вероятно, едва превышает этот лимит. Подождите, значит ли это, что после использования нескольких дзюцу мой клон исчезнет, даже если у него будет немного чакры, просто потому, что этой чакры недостаточно? Этот вывод насторожил его. Он быстро поспешил в близлежащий мини-лес. Преобразившись и убедившись, что никого нет вокруг, он создал теневого клона. Клон, зная план, начал снова и снова выполнять технику мерцающего тела в поле чакры основного тела, пока основное тело отслеживало его уровень чакры. У клона было около 49% чакры Фуджина. Когда уровень упал ниже 41%, клон рассеялся. Подтвердив свою теорию, Фуджин вздохнул. Полагаю, невозможно использовать клона для помощи в тренировках ниндзюцу. Хотя, честно говоря, это в каком-то смысле бессмысленно, так как я не могу долго тренироваться в ниндзюцу, не истощив чакру. Потратив полминуты на ворчание о своих низких запасах чакры, он решил: ну да ладно, это было ожидаемо. Надеюсь, Когда-нибудь в будущем я смогу использовать клонов для тренировок. Просто освоим этот дзюцу как следует и покончим с этим. В течение следующих 5 дней он освоил технику теневого клонирования до приемлемого уровня. Теперь при формировании клона не происходило потери чакры. Что касается потери чакры при возвращении ее от клона, она составляла около 5%. Фуджин заметил, что она быстро уменьшалась. Завершив работу над теневым клонированием, он решил, что пришло время наконец приступить к практике элементарных дзюцу. Хотя он решил подождать еще 10 дней, прежде чем вернуть свиток Хирузину. Так Хирузин немного недооценит его талант. Мысли создателей. Дивил Хекс. Особая благодарность Акису за вычитку моего фанфика и указание на ошибки. 20. Глава 20. Дзюцу высвобождения ветра. 1. 20. Глава 20. Дзюцу высвобождения ветра. 1. П.А. Количество дзюцу стихии ветра в каноне прискорбно мало. Даже филлеры по большей части предлагают лишь слегка видоизмененные варианты каноничных дзюцу, которые, по сути, делают то же самое. Поэтому я буду использовать техники ветра из игры или даже фанатские разработки. Также я сам придумаю несколько дзюцу ветра по ходу фанфика. На 21-й день своего отпуска Фуджин отправился в библиотеку. По дороге он размышлял о множестве дзюцу стихии ветра. Его мысли были такими. Наконец-то я приступлю к изучению дзюцу высвобождения ветра. В сериале «Ветер», пожалуй, был наименее сильным элементом. Хотя Наруто обладал природой ветра, все, что он использовал, это Расенсюрикен. У Тимари было много техник, но она орудовала гигантским веером. Кокузу применял разрушающее давление, которое было очень смертоносным. Кажется, там еще было великое пробитие, используемое Орочимару, и, вероятно, ладонь ветра, кем-то еще. И, наконец, Данзо использовал свои вакуумные дзюцу, которые тоже были очень смертоносны. К сожалению, кроме Тимари, никто не специализировался на техниках ветра, да и самих дзюцу ветра было очень мало. К счастью, в этом мире гораздо больше дзюцу высвобождения ветра. Я, возможно, смогу создать с их помощью полноценную боевую систему. В прошлый раз я просто просмотрел их названия. На этот раз я собираюсь прочитать их свитки, а потом уже решить, какой набор техник практиковать. Все же, жаль, что у меня не было возможности прочитать описание дзюцу ветра более высоких рангов. Это было бы очень полезно для принятия решения. Прибыв на место, он просмотрел все разделы Е и Д и составил список всех доступных дзюцу высвобождения ветра. Вот они. Техника порыва ветра, Е. Ветряной клон, Е. Левитация ветром, Е. Техника контроля снарядов, Е. Техника притягивания ветром, Е. Шквал ветра, Д. Прорыв, Д. Пылевое облако, Д. Техника режущего ветра, Д. Взрыв ветра, Д. Движущие ветры, Д. Первый вопрос, возникший у Фуджина, был. Почему ветряной клон? Это всего лишь дзюцу ранга Е. Прочитав свиток, он понял причину. Ветряной клон был чрезвычайно прост. Элементарные клоны похожи на обычных клонов, за исключением того, что они созданы из стихии. Именно поэтому они могут атаковать. Они рассеиваются при получении удара. Поскольку материал, необходимый для создания ветряного клона, это, по сути, окружающий воздух, создать его было чрезвычайно просто. Однако оно все же было весьма полезным, и он определенно собирался его изучить. Он продолжил читать описание остальных дзюцу, чтобы понять их действие. Сначала он прочитал все дзюцу ранга Е, прочитав их, он проанализировал. Эти дзюцу не являются смертоносными. На самом деле, они даже не очень полезны в бою по сравнению с другими техниками. Скорее, я думаю, они являются средством для улучшения контроля над элементом ветра. Полагаю, они будут очень важны в будущем, когда я буду изучать более сложные и мощные дзюцу ветра. Левитация ветром – это, по сути, использование потоков воздуха для поднятия неодушевленных предметов в воздух. Вес объекта, который можно левитировать, высота, на которую он может быть поднят, а также время, в течение которого он может находиться в воздухе, зависит от контроля пользователя над стихией ветра, а также от его выносливости и концентрации. Техника контроля снарядов использует ветер для управления снарядами, запущенными вокруг пользователя. Так, сюрикен или брошенный кунай, или синбон можно маневрировать, меняя их направление с помощью ветра. Техника притягивания ветром использует ветер для притягивания объектов к пользователю. Она похожа на всеобъемлющее притяжение Нагата, за исключением того, что выполняется с помощью ветра, а сила полностью зависит от пользователя. А техника порыва ветра просто создает небольшой поток воздуха в заданном направлении. Она не причиняет вреда, но имеет несколько полезных применений. Например, ее можно использовать, чтобы скрыть оставленные следы или изменить направление ветра вокруг себя, чтобы ограничить распространение вашего запаха. Кроме того, она, вероятно, служит основой для всех дзюцу ветра, которые связаны с выдуванием воздуха. Завершив свой анализ, он вздохнул, думая: «Мне придется изучить все эти дзюцу. Не для боя, а для улучшения контроля над ветром». Кстати, ветряной клон, левитация ветром, контроль снарядов и притягивание ветром – отличные дзюцу для розыгрышей. Интересно, не были ли те, кто их создал, какими-нибудь шутниками? Размышляя об этом, Фуджину в голову пришла невероятно коварная мысль. Мысль, которая могла бы превратить жизнь жителей Конохи в сущий кошмар. Он подумал: интересно, какую же дичь Наруто вытворял бы, если бы знал эти пять дзюцу? Он был отстойным учеником, возможно, и ниндзя из него не ахти, но в плане розыгрышей он был легко на уровне С. Черт, так хочется научить его этому. Хватило бы уморительного контента на всю жизнь. Фуджин рассмеялся над этой мыслью. Успокоившись и отбросив отвлекающие мысли, он приступил к чтению свитков ранга Д. Закончив, он пришел к единственной мысли. Черт, высвобождение ветра невероятно мощно. Эта мысль возникла не потому, что дзюцу были имбалансными, а скорее из-за потенциала роста техник ветра. Некоторые из этих дзюцу, будучи освоенными и правильно примененными, могли бы в конечном итоге стать такими же эффективными, как дзюцу ранга Б или даже ранга А. Затем он проанализировал каждое дзюцу. Дзюцу пылевого облака – это, по сути, просто дымовая завеса. Оно должно хорошо работать со мной, так как я сенсор и мне не нужно зрение, чтобы отслеживать врага. К тому же, оно очень простое, так что, если у меня будет время, его стоит изучить. Дзюцу режущего ветра – это то, что Тимари без конца использовала на экзамене на Чуунина. Хотя оно обладает хорошей силой, для его использования требуется веер. Это не совсем то оружие, которое я предпочитаю. Так что я, наверное, пропущу его. Дзюцу прорыва – это ослабленная версия дзюцу великого пробития. Нет вреда в его изучении. Позже я смогу заменить его на великое пробитие, а затем, возможно, на разрушающее давление. Шквал ветра – это защитное дзюцу. Пользователь отсылает воздух вокруг себя вовне. Оно может защитить меня от снарядов, а также нарушить ритм противника. Хотя его дальность слишком мала, всего 3 метра. Движущие ветры – это техника передвижения. Небольшие порывы ветра выпускаются из рук, чтобы помочь увернуться. ХМ – это дзюцу довольно простое. Я не то чтобы его фанат, однако у меня есть некоторые идеи на будущее, которые могли бы потребовать это дзюцу в качестве основы. Взрыв ветра кажется очень универсальным дзюцу. Чакра вливается в ветер, образуя шар, подобный Расингану, и он взрывается при столкновении. Хотя оно не так мощно, как Расинган, и наносит лишь незначительный урон, это очень интересное дзюцу. Интересно, существует ли комбинация этого дзюцу и дзюцу ветряного клона? Это могло бы сделать ветряных клонов чрезвычайно смертоносными. Проанализировав все дзюцу, ему предстояло принять трудное окончательное решение о том, какие из них изучать. Он подумал: все эти дзюцу имеют хорошие применения. Однако смогу ли я изучить их все? Он погрузился в размышления. Не сумев прийти к заключению, он решил немного успокоиться и продолжил анализ. То, сколько из этих дзюцу я смогу изучить, будет зависеть от моей скорости обучения. И простое изучение довольно бессмысленно. Мне нужно будет освоить их. А пока давайте отсеем те, что я не хочу учить. Это будет дзюцу режущего ветра. Он вздохнул. Это единственное, что я не хочу изучать. Я хочу выучить все остальные. Ладно, давайте перечислим их в порядке важности. Дзюцу ранга Е важны для лучшего контроля над природой ветра, так что они обязательны. Среди оставшихся дзюцу взрыва ветра, вероятно, будет наиболее полезным, учитывая его будущий потенциал. Далее идут дзюцу движущих ветров. Хотя само по себе оно не так уж хорошо, однако, если в будущем я смогу создавать небольшие порывы ветра вокруг своего тела по желанию, чтобы отталкиваться, тогда это может стать смертоносным боевым стилем. Дзюцу прорыва будет следующим, так как оно служит основой для нескольких более сильных дзюцу. Кроме того, оно дает возможность для атаки по площади. Шквал ветра и пылевое облако будут последними. Шквал ветра обеспечивает защиту в одном направлении, но она очень временна, а пылевое облако просто создает прикрытие. Думаю, хватит расчетов. У меня есть еще несколько лет, прежде чем мне, возможно, придется сражаться. Так что давайте просто попробую эти дзюцу. Надеюсь, года на это хватит. В следующем году я хотел бы изучить несколько дзюцу высвобождения земли и, возможно, одно или два гендзюцу. Полагаю, в этом году мне также следует начать с кендзюцу. Может быть, один или два меча. Они очень хорошо сочетаются с высвобождением ветра. Завершив ход своих мыслей, он внимательно прочитал свиток высвобождения ветра, дзюцу ветряного клона. Усвоив основы, он покинул библиотеку и, прибыв в уединенный мини-лес, приступил к тренировкам. Однако то, что произошло, по-настоящему его удивило. Ему потребовалась всего одна попытка, чтобы выполнить дзюцу ветряного клона. Он был ошеломлен такой легкостью. Успокоившись, он проанализировал. Эта дзюцу очень похожа на обычное дзюцу клонирования, и я уже освоил даже теневых клонов. Не говоря уже о том, что моя природа чакры, ветер, и я уже много тренировался, чтобы освоить этот элемент. Так что, полагаю, неудивительно, что я смог освоить его с первой попытки. На самом деле, если сравнивать это с Итачи, то это достижение не так уж и примечательно. Он смог выполнить дзюцу огненного шара, дзюцу ранга С, с первой попытки. Так что это не должно быть такой уж большой проблемой. Он утешил себя, говоря, все в порядке. Это плод моей упорной работы за последние 3 года. Остаток дня он посвятил проверке возможностей своего ветряного клона. В отличие от теневых клонов, он не передавал воспоминания обратно, но и не требовал большого количества чакры. Поскольку он использовал окружающий воздух, Фуджин предположил, что это самое щадящее к чакре дзюцу клонирование. Всего за несколько часов ему удалось создать 10 ветряных клонов. Он мог выполнять все дзюцу, что и основное тело, за исключением теневого клонирования, и рассеивался при получении удара. После экспериментов Фуджин понял, что в прямом столкновении ветряные клоны будут эффективнее теневых клонов. Много раз в тот день у него появлялась мысль вернуться в библиотеку и изучить еще одно дзюцу. Однако он не поддался этому порыву, так как это могло бы привлечь внимание. Он вздохнул, думая, «Мне стоило найти способ украсть эти свитки». Удовлетворенный своим прогрессом, он вернулся домой. По дороге домой ему пришла в голову любопытная мысль о дзюцу, которые он изучил к этому моменту. Он подумал, «Из 6 дзюцу, что я знаю, 3 – это дзюцу клонирования». На следующий день он прочитал и изучил технику порыва ветра. Сначала ему нужно было собрать чакру, а затем выпустить ее изо рта в виде порыва ветра. После нескольких попыток ему удалось выполнить ее правильно. Дзюцу было по-настоящему безвредным. Когда он опробовал ее на дереве, то, за исключением нескольких опавших старых листьев, никакого вреда дереву она не причинила. После часа тренировок он смог скрыть оставленные им следы. Использование дзюцу для изменения направления ветра на небольшой территории заняло несколько часов тренировок. Хотя он понятия не имел, насколько успешно или безуспешно ему удавалось скрывать свой запах. Он решил, что в будущем попросит кого-нибудь из клана Инузука проверить это. На следующий день он приступил к изучению дзюцу левитации ветром. Хотя у него не получилось с первой попытки, он все же сумел выполнить его правильно в течение 10 минут. Ему удалось поднять лист в воздух на высоту около 5 метров. Половина часа ушла на то, чтобы сделать то же самое с камешком. К концу дня он мог поднимать камни диаметром 15 сантиметров на высоту 15 метров и удерживать их 78 секунд. Он читал в свитке, что этот дзюцу можно использовать для подъема валуна на сотни метров в небо, и он предположил, что даже это не предел, так что в будущем он мог бы продолжать практиковаться в нем сколько душе угодно. На следующий день он опробовал дзюцу контроля снарядов, и наконец-то столкнулся с вызовом. Эта дзюцу требовала поистине тонкого контроля над ветром. Он создал ветряного клона и заставил его запускать сюрикены, пытаясь их контролировать. Через несколько часов ему удалось изменить направление сюрикена, но он не мог управлять им. Поскольку сюрикен вращался, он почувствовал, что это усложняет дзюцу, и решил вместо этого экспериментировать с кунаем. Это значительно снизило сложность, и к концу дня ему удалось поддерживать приличный контроль над брошенным кунаем. Он тренировал этот дзюцу еще 3 дня, чтобы лучше освоиться с ним. После этих 4 дней он почувствовал, что лучше овладел элементом ветра. На следующий день он опробовал дзюцу притягивания ветром. Притягивание объекта к себе за счет направления ветра на себя оказалось непростой задачей. Ветер, направленный к себе, был первым препятствием. Вторым было то, что если бы он смог создать достаточно сильный поток ветра, то сам бы попал под его воздействие. Эта проблема заставила Фуджина задуматься, не сможет ли он создавать ветряные пути вокруг себя, чтобы выполнить этот дзюцу. Эту мысль он оставил на будущее. Ему потребовалось 3 дня, чтобы освоить этот дзюцу и чувствовать себя с ним уверенно. После этого он вернул свиток теневого клонирования Хирузину. 21. Глава 21. Техники высвобождения ветра. 2. 21. Глава 21. Техники высвобождения ветра. 2. Фудзину потребовалось всего 10 дней, чтобы освоить 5 дзюцу высвобождения ветра ранга Е. Оставшись с еще одним месяцем отпуска, он приступил к тренировкам по дзюцу ранга Д. Он пересмотрел свои планы, подумав: «Изначально я собирался изучать техники в порядке их важности, но поскольку я учусь так быстро, давайте просто освоим их в порядке простоты. Итак, сначала займемся техникой прорыва, а затем пылевым облаком и ветряным порывом». Получив все необходимые данные из библиотеки, он начал тренировку техники прорыва. Изначальный процесс был очень похож на шквал ветра. Разница была лишь в том, что требовалось собрать больше чакры. Создаваемые ветра должны были обладать гораздо большей силой. Также ветрам нужно было придать остроту, чтобы они наносили урон. В первые несколько попыток результат был не лучше, чем у шквала ветра, но он ясно видел, что нужно улучшить. Всего за 15 минут он смог выдохнуть изо рта более сильный порыв ветра. Он отметил: это еще не очень мощно, но урон будет чертовски хорош, если соединить его с дзюцу высвобождения огня. В любом случае, эта техника потребует много работы. Процесс сбора чакры, а также процесс преобразования чакры в ветер должны быть быстрее. Собранной чакры также должно быть больше, чтобы увеличить наносимый урон. Он практиковался в течение 7 дней, пока не освоил технику. Он также испытал ее на несчастном дереве, в результате чего оно потеряло большую часть своих листьев и множество ветвей. Его мысли были таковы: хорошо, хотя это, вероятно, никого не убьет, большинство генинов оно может легко ранить. На следующий день он взял свиток с пылевым облаком и запомнил его. Этот дзюцу было невероятно легким. Его процесс был схож с техникой прорыва, только его нужно было направлять на землю, чтобы поднять пыль. Оно также включало некоторые аспекты левитации ветром, чтобы пылевое облако держалось дольше. Он смог поднять пылевое облако с первой же попытки, однако оно продержалось очень недолго. Правильное включение аспекта левитации ветром заняло несколько часов, но к концу дня прогресс был достаточным. На следующий день он приступил к тренировкам ветряного порыва. Оно было почти полной противоположностью притягивающего ветра. Здесь ему нужно было сгустить воздух вокруг себя своей чакрой, а затем внезапно высвободить его на расстоянии до 3 метров в определенном направлении. В некотором смысле это напоминало всемогущий толкатель Нагата. Конечно, сила была крайне недостаточной. Эта дзюцу не обеспечивала очень хорошей защиты. Однако Фудзин решил изучить его из-за нескольких идей, которые у него были с ним. Первое – увеличить дальность и силу этой техники, а второе – получить возможность выпускать ветер во всех направлениях вокруг себя. Таким образом, это дзюцу могло стать невероятно разрушительным. Если увеличить дальность и силу, оно идеально подойдет для создания помех на поле боя, тогда как всенаправленное высвобождение будет полезно, если он когда-либо окажется окружен врагами. Ему снова потребовался всего день, чтобы освоить это дзюцу и довести его до приемлемого уровня. На следующий день он начал изучать взрыв ветра. Он рассматривал это дзюцу как практику для своего будущего Расингана. Здесь ему нужно было собрать ветер, придать ему сферическую форму и влить в него немного чакры. В этом было отличие от Расингана. Расинган состоял исключительно из чакры, тогда как это дзюцу было в основном из ветра и содержало лишь малый процент чакры. Поскольку количество чакры было невелико, эти сферы можно было запускать во врага. Так как он уже практиковался для Расингана, этот дзюцу стало гораздо легче освоить. В течение пары часов он смог впервые правильно выполнить технику. Попробовав его несколько раз на близлежащих деревьях, он заключил: хотя чакра, влитая в ветры, взрывается, это не то, что наносит основной урон. Урон причиняется ветрами, которые становятся смертоносными после взрыва. Они могут вызвать множество порезов, и некоторые из них могут быть очень глубокими. Я пытался влить больше чакры, чтобы увеличить силу взрыва, однако это не сработало, так как ветряная сфера не могла двигаться так быстро или на такое большое расстояние. Даже если я увеличу количество ветра, чтобы сохранить соотношение чакры к ветру, сфера все равно становится очень громоздкой и теряет прежнюю скорость. Он вздохнул. Думаю, улучшение этой техники будет очень сложной задачей. В любом случае, мне стоит попробовать изменить свою точку зрения. Возможно, мне следует попытаться совместить этот дзюцу с ветряным клоном. Если ветряные клоны смогут взрываться таким образом, это превратится в смертельный удар. Тренировка взрыва ветра продолжалась неделю. После первого дня Фу Цзин перестал совершенствовать ветряную сферу и вместо этого сосредоточился на увеличении скорости ее формирования и скорости запуска сфер. Его цель состояла в том, чтобы иметь возможность запускать эти взрывные сферы одну за другой без перерывов. Таким образом, хотя это не будет смертельным ударом, оно все равно нанесет большой урон любому, кто не сможет увернуться или блокировать эти сферы. Это также могло бы привести к смерти из-за потери слишком большого количества крови. Однако до достижения этой стадии ему было еще очень далеко. На следующий день он приступил к изучению отталкивающего ветра. Здесь задачей было собрать чакру в руках и выпустить ее в определенном направлении. Этот импульс применил бы к нему противоположную силу и переместил бы его в обратном направлении. Эта техника могла использоваться для быстрой смены направления. Однако с точки зрения перемещения по земле эта техника довольно сильно уступает технике мерцания тела. Ее преимущество заключалось в том, что она была очень удобна для использования в воздухе, когда ноги пользователя не касались земли. Благодаря всем тренировкам за последний месяц, создание импульсов давалось ему очень легко. Проблема заключалась в контроле над объемом его движения. Кроме того, его работа ног требовала серьезной корректировки. Чтобы применить этот дзюцу, нужно было быть очень легким на ногах и позволять импульсу отталкивать себя назад. Хотя он мог контролировать силу импульса, сила, действующая в ответ, менялась в зависимости от того, какое давление оказывалось на его ноги. Это было невероятно сложно контролировать. На третий день тренировок он сумел обойти эту проблему, используя две тактики. Первая заключалась в том, что он слегка подпрыгивал в нужном направлении, а затем использовал импульс, чтобы толкнуть себя туда. Вторая – использовать импульс, а затем мгновенно оторвать ноги от земли, что позволяло ему уйти с пути. Однако контроль над вторым способом сильно хромал. Это заставляло его пару раз перевернуться в воздухе, что могло быть опасно в бою, если противник продолжит свою атаку. Он тренировался, чтобы улучшить контроль над этим дзюцу, в течение 6 дней, после чего был доволен своим прогрессом. Тем вечером после ужина он решил сесть и поразмыслить о своем текущем положении. Он подумал: за последние 32 дня я освоил 5 дзюцу высвобождения ветра ранга Е и 5 дзюцу высвобождения ветра ранга Д, включая 3 базовых ниндзюцу, технику мерцания тела и теневых клонов. Теперь я знаю в общей сложности 15 дзюцу. Он проанализировал свои дзюцу далее и заключил: моя техника ветряного клона делает обычное дзюцу клонирование излишним. Мне следует полностью прекратить ее использование. Шквал ветра тоже больше не требует доработки. Оно адекватно скрывает следы, а в боях техника прорыва намного лучше. Остается 13 дзюцу. Хотя я их и изучил, если говорить о настоящем мастерстве, то я, вероятно, освоил только одно дзюцу, технику мерцания тела, на которую потратил целых 10 месяцев. Далее мне следует сосредоточиться на освоении этих дзюцу высвобождения ветра, особенно на том, чтобы выполнять их без ручных печатей. Хотя на освоение техники мерцания тела ушло 10 месяцев, если я что-то и понял за последний месяц, так это то, что либо мой талант к ветряной стихии чрезвычайно высок, либо эти дзюцу высвобождения ветра были очень легкими, так что их освоение не должно занять много времени. Я мог бы также улучшить свою технику замены, подменяя себя ветряным клоном вместо ближайших бревен или других предметов. Кроме того, я мог бы попробовать скомбинировать ветряного клона и взрыв ветра. Аналогично, мне стоит поэкспериментировать, пытаясь использовать технику мерцания тела и отталкивающий ветер одновременно. Если техника мерцания тела сможет свободно менять направление, то это будет чрезвычайно смертоносно. И мне еще предстоит научиться усиливать свое оружие с помощью ветряной чакры. Подумав об этих идеях, Фудзин решил поразмыслить, как ему получить бзюцу ранга С. Он подумал: «Я не уверен, что смогу получить доступ к бзюцу ранга С и ранга Б в ближайшее время. Я мог бы спросить Ганки, но даже если мне это удастся, я не думаю, что он даст мне больше двух или трех дзюцу. И это также привлечет много внимания. Я мог бы попросить Херудзина о доступе к более высоким секциям библиотеки после экзамена третьего года, но я сомневаюсь, что он согласится. Даже если он согласится, меня, вероятно, будут отслеживать, когда я войду в библиотеку. И если они увидят, как я читаю эти высокоранговые дзюцу, они могут кого-нибудь приставить для наблюдения за мной. Это будет означать, что я не смогу тайно практиковать ниндзюцу, как сейчас. А если они пришлют кого-то достаточно умелого, чтобы я не мог его обнаружить, это будет означать, что мои навыки станут известны Херудзину, а вскоре и Данзе». Он вздохнул. «Оставлю это, будем придерживаться стабильности. Нет смысла идти на такой огромный риск. Если я освою все свои нынешние дзюцу, а также несколько дзюцу высвобождения земли и не смогу продвинуться дальше, тогда я смогу рассмотреть возможность досрочного выпуска». За последний год он довольно много размышлял о досрочном выпуске. Его мысли были таковы: «Изначально я думал, что досрочный выпуск привлечет много внимания. Возможно, это все еще было бы так в поколении Наруто. Но сейчас досрочный выпуск, похоже, очень поддерживается и даже поощряется учителями. За последние два года было много тех, кто окончил академию после четвертого или пятого года обучения. Несколько человек даже выпустились после третьего года. Думаю, деревня хочет, чтобы новые ниндзя как можно скорее пополнили ее ряды. Вот почему это, возможно, сейчас поощряется. Хотя, если кто-то выпустится в 6 или 7 лет, это все равно привлечет много внимания». Во время этого отпуска Фудзин почти полностью сосредоточился на ниндзюцу. Его распорядок дня был таков: утренняя тренировка, а затем тренировка ниндзюцу весь день. Когда у него заканчивалась чакра, он практиковал медитацию или метание сюрикенов. Все остальное было приостановлено. Фудзин решил продолжить практиковать свои ветряные дзюцу в последнюю неделю отпуска. Однако он начал дополнительную тренировку. Он стал пытаться попасть сюрикенами в своих ветряных клонов, чтобы улучшить свои навыки. Хотя он не был уверен, расстраиваться ли по поводу своих навыков метания сюрикенов или радоваться скорости и маневренности своего клона, так как он ни разу не смог попасть в своего ветряного клона. Тем не менее, он быстро прогрессировал. 22. Глава 22. Фуиндзюцу. 22. Глава 22. Фуиндзюцу. Третий год обучения начался после каникул. В этом году Генки сосредоточился на других, не менее важных аспектах подготовки ниндзя, помимо боевых способностей. Фудзин был несколько удивлен, что учитель больше не настаивает на изучении продвинутых дзюцу, но, немного поразмыслив, он понял: больше половины класса не справляется. Учитывая, что он попросил меня изучить стихию ветра, полагаю, он дал похожие советы и другим, кто мог бы преуспеть. Таким образом, отстающие смогут наверстать упущенное, а хорошо успевающие ученики достигнут следующего уровня. Думаю, они хотят убедиться, что каждый ребенок из этого класса станет способным ниндзя, чтобы заполнить пустоту, оставленную погибшими. И все же, судя по его речи, кажется, что все будет преподано уже в этом году. После лекции Фудзин отправился в библиотеку. Он зашел в секцию Е и взял свиток под названием «Введение Фуиндзюцу». Он вспомнил, как читал его пару лет назад. На этот раз он прочитал его снова, более внимательно. Прочитав, он проанализировал. Фуиндзюцу состоит из двух частей. Первая – это письменная часть, однако и она делится на две. Во-первых, язык. Фуиндзюцу использует особые символы, которые мне нужно понять, прежде чем пытаться создавать печати. Мне также придется научиться правильно рисовать каждый символ и вливать в него чакру указанным образом. Любая ошибка приведет к сбою печати и может вызвать непредвиденные сложности, если печать сделает что-то другое. Это очень похоже на ручные печати, только количество символов гораздо больше. Символы выполняют различные функции. Основная функция, которую я вижу, это их способность производить элемент. Существуют символы для каждого из пяти элементов, а также символы, которые могут подавлять или усиливать их. Есть также символы для управления временем и пространством. Простая печать хранения содержит множество символов пространства, тогда как сложная будет иметь не только пространственные, но и временные символы, чтобы обеспечить замедление времени внутри этой печати хранения. Во-вторых, логическая часть. Эта часть очень похожа на кодирование на Земле. Поскольку я разбираюсь в программировании, эта часть для меня проще. Однако это не такое уж большое преимущество. Кодирование довольно легко освоить. Я уверен, что самые способные ребята из моего класса могли бы разобраться в этом за неделю или две. После письменной части следующая задача – сформировать свою чакру, чтобы создать то, для чего предназначена печать. Для простого свитка запечатывания мне нужно будет создать это пространство хранения с помощью символов, а также установить условия для активации печати. Вздох, это довольно сложно. В любом случае, начнем. Мне следовало бы начать с символов, но их сотни. Потребуются месяцы, если я попытаюсь выучить их все. Так что я просто выберу одну печать и выучу ее символы. Так я смогу отслеживать свой прогресс. Проанализировав все печати в свитке, он решил изучить наиболее часто используемую печать хранения. Она использовала 16 типов символов. Большинство из них были различными видами пространственных символов. Некоторые увеличивали объем пространства в печати, некоторые ограничивали пространство для поддержания границ, некоторые обеспечивали стабильность пространства и так далее. Он идеально нарисовал необходимые символы на запасном свитке, а также сделал соответствующие заметки. Он видел, как несколько других делали то же самое в библиотеке, поэтому не беспокоился о проблемах, хотя был очень удивлен щедрости Канахи. После этого он покинул библиотеку. Он отправился на рынок и трансформировался в переулке. Немного поискав, он нашел нужный магазин. Там он купил специальные чернила, необходимые для фуиндзюцу, а также специальные свитки для него. Свитки были сделаны из особого материала. Он был намного прочнее и, по-видимому, мог прослужить столетия, если не был поврежден внешней силой. Он легко выдерживал чакру, прикладываемую к нему при начертании печатей. Специальные же чернила значительно облегчали вливание чакры. Пытаться создавать символы обычными чернилами было намного сложнее. Однако существовал и другой заменитель этих специальных чернил – кровь ниндзя. Эти предметы, однако, были довольно дорогими. Свитки стоили 60 рё каждый, а небольшой флакон чернил – 100 рё. Он купил 5 флаконов чернил и 5 свитков для практики. Он вздохнул, думая: «Надеюсь, их хватит хотя бы на несколько месяцев. У меня осталось всего 4370 рё». Затем он отправился домой и, добравшись туда, создал теневого клона. Пара месяцев сумасшедших физических тренировок, большого количества медитаций и постоянных тренировок ниндзюцу до полного истощения чакры привели к быстрому росту его запаса чакры. Он увеличился примерно на 25%. Это означало, что теперь он мог создать 2 теневых клонов, если бы захотел. Однако у обоих почти не было бы чакры, чтобы что-либо делать. Если бы он создал одного теневого клона ровно с 50% чакры, то этот теневой клон мог бы продержаться до тех пор, пока его чакра не упадет до 32% от максимального запаса чакры Фуджина. Таким образом, это более чем вдвое увеличило полезный запас чакры теневого клона. Фуджин и его клон начали работу над первым символом. Попрактиковавшись полчаса, Фуджин подтвердил: «Как я и думал, количество чакры, необходимое для практики, довольно низкое. Это хорошая новость для меня, так как мой теневой клон продержится гораздо дольше. Судя по оставшейся чакре клона, я бы сказал, он сможет продержаться 4 часа, практикуя эти символы». Через час практики он развеял своего клона. Развеяв его, он получил все воспоминания клона, а также небольшую головную боль. Он создал еще одного теневого клона. На этот раз клон практиковал символ 2 часа, затем сделал перерыв на 2 часа, потом практиковал еще 1 час, а затем снова сделал перерыв на 1 час, после чего последовал еще 1 час практики. Фуджин пошел на улицу, чтобы попрактиковаться в метании сюрикенов с ветряным клоном и увеличить радиус своего поля чакры. Он не практиковал никаких ниндзюцу, так как практика с половиной его чакры не продлилась бы долго. Через 7 часов он развеял своего клона. На этот раз головная боль была немного сильнее, но все еще терпимой. Однако, вспомнив инструкции Хирузина, он решил лечь спать. Он был очень доволен тем, что сделал сегодня. Проснувшись рано на следующее утро, он подумал: «Отлично, эксперимент прошел успешно. Теперь, когда мой теневой клон может продержаться 7 часов и практиковать эти символы в течение 4 часов, я могу оставить его дома, и он будет продолжать заниматься фуиндзюцу, пока я в академии. Думаю, моя чакра должна увеличиться еще на 20-25%, чтобы мой клон мог практиковаться 7 часов подряд. Все же мне нужно решить, чем клону заняться в оставшиеся 3 часа». Он немного подумал, и тут его осенило. «Да, почему бы и нет? Я должен купить несколько кулинарных книг, чтобы клон мог учиться. За последние 2 года я научился готовить различные завтраки, но так и не научился готовить полноценный обед или ужин, так как у меня не было много свободного времени. Это кажется идеальной возможностью научиться. Отлично, сегодня, после академии, я куплю книги». Довольный возможностью наконец-то есть вкусную еду, он решил проанализировать свой распорядок дня. «Итак, разобравшись с этим, я продолжу свои физические тренировки по утрам. Во время лекции мой клон сможет практиковаться в фуиндзюцу, пока мое основное тело будет внимательно слушать важные лекции и работать над своим полем чакры в оставшееся время. После лекции мне придется вернуться домой, развеять клона и немного поспать, вероятно, час. Затем я смогу практиковать свои ниндзюцу и метание сюрикенов». И год продолжался в таком духе. Генки преподавал много практических знаний, необходимых ниндзя, а Фуджин продолжал свои упорные тренировки. Фуджин заметил, что класс в этом году стал немного серьезнее. Он подумал: «Полагаю, его личные беседы дали хороший эффект». Через 6 месяцев Фуджин мог выполнять дзюцу стихии ветра ранга Е без ручных печатей. Только ветряной клон требовал одной ручной печати. Среди дзюцу ранга Д он мог выполнять дзюцу ускорения ветром без ручных печатей, однако остальные требовали одной или двух ручных печатей. За 23 дня до конца экзаменов 3-го года обучения ему удалось выполнять все, кроме 2, без ручных печатей. Только дзюцу облака пыли все еще требовало пару ручных печатей, а ветряные клоны – 1. Аналогично, теневой клон тоже сократился до 1 ручной печати, печати клонирования, которую он не мог выполнить без ручных печатей. Его прорывное дзюцу и взрывное дзюцу стихии ветра теперь наносили гораздо больше урон, и все остальные дзюцу стихии ветра были освоены в определенной степени. Его клону потребовалось 3 месяца, чтобы освоить эти 16 символов, и еще 1 месяц, чтобы успешно создать печать хранения. Еще месяц практики ушел на то, чтобы выполнять ее уверенно, без ошибок. К тому моменту он потратил 4000 рё на материалы, оставив себе чуть более 2000 рё. Он создал 5 полноценных запечатывающих свитков. Каждый раз, когда он покупал материалы, он делал это в разных магазинах под разными личинами. Из 5 торговцев, с которыми он встречался, он заметил, что один из них казался жадным и с низкими моральными качествами. Он подумал: «Я не могу продолжать тратиться на фуиндзюцу. Вероятно, еще через 4 месяца я полностью разорюсь. Значит, мне придется продавать свои свитки. Проблема в том, кому продавать. Я не могу раскрывать свою личность и не уверен, согласится ли какой-либо торговец покупать, не зная продавца. Вздох, придется обратиться к тому, кто обладает низкими моральными качествами и жаден. К счастью, один из торговцев соответствует этому описанию, если только он не притворяется, поэтому мне следует принять некоторые меры предосторожности. Желательно отправить клона под дзюцу трансформации». 23. Глава 23. Первая сделка. В течение следующих нескольких дней он использовал своего теневого клона для слежки за лавочником. Тренировки гонки по скрытности оказались очень полезными в этот период. Лавочника звали Гин. Ему, вероятно, было около 40. Клон наблюдал за его действиями и передвижениями, чтобы выяснить, не является ли тот скрытым ниндзя. Фудзин уже пытался почувствовать его чакру, но она была на уровне обычного гражданского. Фудзин задумался, не проводила ли Коноха когда-то акцию по раскрытию чакры у многих людей. Он также наблюдал за его сделками с другими покупателями, затем, где тот хранит свои запасы товара, деньги и так далее. Слежка оказалась весьма успешной. В один из удачных моментов он услышал, как Гин торговался со своим поставщиком о цене на некоторые товары. Послушав их разговор, он понял, что поставщик продал Гину взрывные печати по 500 рё за штуку и свитки хранения по 1200 рё каждый, в то время как Гин продавал свитки хранения своим покупателям по 1500 рё, а взрывные печати по 750 рё. Убедившись, что лавочник является безопасной целью, Фудзин отправил своего теневого клона с 5 свитками. Клон принял облик мужчины средних лет и подошел к Гену, когда в его лавке никого не было. Увидев приближающегося незнакомца, Гин доброжелательно улыбнулся и сказал: «Приветствую, что желаете приобрести?» Клон Фудзина ответил: «Приветствую, я здесь не покупать, а продавать». Услышав это, Гин весьма удивился. Он приподнял бровь и спросил: «Продавать? Кто вы такой?» Клон Фудзина ответил: «Можете звать меня Зара». Гин обратил внимание на то, что незнакомец попросил называть его именно так. Затем он спросил: «Что именно вы хотите продать?» Клон Фудзина на мгновение замер, вглядываясь ему в глаза. Затем он сказал: «Свитки хранения». Гин, пытаясь получить преимущество в переговорах, пренебрежительно ответил: «У меня уже есть 3 поставщика свитков хранения, почему я должен покупать у вас?» Клон Фудзина усмехнулся и ответил: «Потому что мои свитки лучше». Это заявление заинтересовало Гина. Он спросил: «И чем же?» «Я сначала проверю ваш свиток, прежде чем что-либо покупать». Клон Фудзина сохранил усмешку и ответил: «Как пожелаете», после чего передал ему свиток. Гин взял свиток и пригласил его в комнату внутри лавки. По дороге он спросил: «Так как называется ваша компания и кто ею руководит?» Однако ему пренебрежительно ответили: «Вам не стоит об этом беспокоиться». Услышав это, Гин подумал: «АО, тайная организация, значит, либо он не хочет, чтобы кто-либо знал, что он умеет создавать свитки хранения, либо за ним стоит секретная организация, которая, вероятно, занимается какими-то темными делишками. Хе-хе, я наживусь на этой овечке». Войдя в комнату, Гин принялся осматривать свиток. Заявление клона Фудзина не было пустыми словами. Стандартный свиток хранения содержит 10 печатей хранения. Однако тот, что сделал Фудзин, имел 12 печатей. Когда клон Фудзина увидел, как Гин осматривает свиток, он подумал: «Несложно сделать 12 печатей на одном свитке. Нужно всего лишь расположить их ближе друг к другу. На самом деле, если кто-то захочет создать оптимальный свиток хранения, сохранив при этом его размер, то сможет разместить на нем 25 печатей. Однако для тех, кто занимается массовым производством, оптимальное количество – 10. Причина в том, что большинству покупателей не требуется более 10 печатей на свитке, а тем, кому нужно больше, производителям выгоднее, чтобы они покупали больше свитков. Это также требовало меньше усилий при создании свитка, так что это стало для них оптимальным числом для получения максимальной прибыли. У меня же нет таких ограничений, я просто хочу заработать денег, чтобы продолжать практиковать фуиндзюцу». Взглянув на количество печатей в свитке, Гин пришел к схожим мыслям. Однако он мог мыслить даже шире Фудзина, так как обладал гораздо большим опытом и информацией. Он проанализировал: «Хотя дополнительные 2 печати могут показаться обычным людям мелочью, я знаю ниндзя, которым нужны свитки с большим количеством печатей хранения. Буквально на прошлой неделе один дзёнин говорил об удобстве свитка хранения с большим количеством печатей. Я смогу продать этот свиток ему по гораздо более высокой цене, вероятно, даже за 2000 рё». Затем он взглянул на Фудзина и подумал: «Теперь вопрос лишь в том, осознает ли он истинную ценность этого или нет». Через несколько мгновений выражение его лица стало неприятным, и он сердито сказал: «Ваши свитки содержат всего на 2 печати больше, а качество каждой печати такое же, как у других. 10 печатей и так более чем достаточно для одного свитка. Я куплю его у вас, однако заплачу ту же цену, что и моим поставщикам». Зная, что за человек этот лавочник, клон Фудзина снова усмехнулся и сказал: «Ну-ну, мы оба знаем, что это не так. Слишком много ниндзя, которые охотно купят свитки с большим количеством печатей». Гин, однако, пренебрежительно ответил: «Да, но они не захотят платить больше. И все же, видя, что вы смогли добавить 2 печати, я заплачу вам немного больше. Вместо 1000 рё я заплачу вам 1100 рё». Услышав это, клон Фудзина фыркнул и сказал: «Вы что, думаете, я из лесу вышел? Стандартные свитки поставляются по цене от 1200 до 1250 рё. Даже если взять по минимуму 1200 рё, то, учитывая, что в нем на 20% больше печатей, цена должна быть 1440 рё. Не говоря уже о том, что некоторые ниндзя могут быть готовы заплатить и больше. Это оказало сильное давление на Гина. Он мысленно вздохнул, услышав названные оппонентом цифры. Торг продолжился еще несколько минут. Гин воспользовался тем, что другая сторона не желала раскрывать свое происхождение, и использовал этот момент, чтобы снизить закупочную цену до 1150 рё. После завершения торга клон Фудзина подумал. Вздох, это был напряженный торг. Этот парень намного лучше торгуется, чем я. Но так или иначе, пусть он и думает, что получил прибыль, для меня уже то, что я смог продать эти свитки по цене более 1000 рё за каждый, более чем достаточно. Затем он усмехнулся про себя, подумав, что ж, у меня есть еще один козырь в рукаве. Хотя он, возможно, и лучший торговец, у меня есть преимущество быть единственным поставщиком свитков хранения с 12 печатями. Хе-хе, мне так любопытно посмотреть на его окончательное решение. После того, как цена была установлена в 1150 рё, Гин спросил: «Итак, Зара, сколько свитков вы хотите продать?» Клон Фудзина не ответил, а вместо этого положил перед ним 4 свитка. Увидев это, Гин потерял дар речи. Он подумал: «Всего 4, то есть, включая тот, что я осмотрел, их только 5. Что он задумал? Видя, что продавец больше ничего не говорит, Гин принял возмущенное выражение лица и сердито спросил: «Всего 5? Вы потратили мое время ради всего лишь 5 свитков?» Клон Фудзина спокойно ответил: «Босс отправил нескольких таких, как я, к другим лавочникам, чтобы тоже продать. В зависимости от цены, которую каждый лавочник предложит за эти свитки, будут определяться будущие поставки в эти лавки». Услышав это, выражение лица Гина действительно стоило посмотреть. Клон Фудзина внутренне посмеялся. Это был первый раз за все время их переговоров, когда Гин потерял самообладание. Мысли клона Фудзина были такими: «Хотя мне не обязательно нужна более высокая цена, такой ход вызовет гораздо меньше подозрений. Кроме того, существование босса за моей спиной не позволит этому парню взорваться». Гин же погрузился в свои мысли. «Черт, что же теперь делать? Купив один свиток за 1150 рё, я, вероятно, не получу от него больше свитков в будущем. Но если я заплачу высокую цену, а другие все равно заплатят еще больше, то я все равно могу ничего не получить в будущем. И все же, босс и другие люди, похожие на него, неужели они пытаются изменить весь рынок свитков хранения?» Он еще немного подумал и затем спросил: «Вы будете продавать все свои свитки только тому, кто предложит самую высокую цену, или другим тоже?» Клон Фудзина ответил: «Мы будем продавать их многим лавочникам. Только количество свитков, которые мы им продадим, будет зависеть от предложенных ими цен. Конечно, те, кто предложит ниже среднего, могут ничего не получить, но я не посвящен в точные планы». Гин минуту анализировал, а затем вздохнул. Он подумал: купить по низкой цене означало бы убить курицу, несущую золотые яйца. Но за сколько мне их покупать? Я не хочу платить слишком много, иначе моя прибыль будет недостаточной. Пожалуй, предложу 1500 рё. Этого должно быть достаточно, чтобы заработать на них больше, чем на обычных свитках хранения. Затем он предложил цену в 1500 рё за свиток. Они завершили сделку и немного поговорили о том, как и когда будут происходить будущие сделки. Клон Фудзина вышел из лавки с 7500 рё. Он передал деньги Фудзину в переулке, после чего немного побродил и развеялся, убедившись, что вокруг никого нет. Взглянув на деньги, Фудзин подумал: «Ух ты, неужели я так хорош в переговорах?» Однако, получив воспоминания своего клона обратно, он подумал: «Нет, я, вероятно, ближе к новичку, чем к мастеру. Просто последний блеф был слишком большим искушением, чтобы он мог его проигнорировать». Вероятно, он также подумал, что за мной может стоять могущественная организация, что немного пригрозило ему. «Ну и ладно, это отличные деньги. Мне стоит почаще продавать ему свитки». Затем он отправился в несколько других магазинов под разными личинами, чтобы купить материалы. Он приобрел 30 флаконов чернил, 25 свитков и 200 пустых бумажных талисманов. Пустые бумажные талисманы стоили по 10 рё каждый. Таким образом, в общей сложности он потратил 6500 рё на материалы. Затем он купил немного мяса и вернулся домой. Он подумал: «Теперь, когда у меня есть немного денег, мне определенно стоит увеличить потребление мяса. Мясной бизнес здесь полностью доминируется кланом Акимичи. Все магазины, которые продают мясо, принадлежат им. Интересно, это потому, что они хороши в этом благодаря эффекту масштаба, или им была предоставлена монополия на этот бизнес, когда они присоединились к Конохе? После того дня Фудзин начал изучать и другие печати. Он освоил несколько базовых, таких как печать жара, печать холода, печать твердости, печать мягкости, печать шока и печать влаги. Эти печати использовали стихийные символы. Однако количество требуемых символов было намного меньше по сравнению с печатью хранения, поскольку эти печати выполняли очень простые функции. Печать жара могла использоваться только для обогрева комнаты, в то время как печать холода поглощала тепло из окружающей среды, чтобы сделать комнату прохладнее. Печать шока могла нанести небольшой электрический разряд, но он был совершенно безвреден, так как Фудзин мог выдержать этот шок без каких-либо проблем. Печать твердости использовалась для затвердевания поверхности или объекта, тогда как печать мягкости делала обратное. Печать влаги использовалась для сбора влаги из воздуха и увлажнения поверхности, к которой она была прикреплена. Все эти печати должны были быть сделаны на бумажном талисмане, и для их использования их нужно было прикрепить к поверхности и активировать. Для создания стихийных печатей требовалось, чтобы их создатель мог использовать соответствующие элементы. Но поскольку эти печати были очень простыми, он мог их создавать, несмотря на то, что еще не овладел огненной, водной и молниеносной природами чакры. В общей сложности ему потребовалось 4,5 месяца, чтобы изучить все эти печати. В это время он также начал продавать Гену 20 свитков хранения каждый месяц за 30 000 рё. Он держал объем поставок низким, чтобы крупные поставщики свитков хранения не злились на него и не пытались его найти. С другой стороны, Гин тоже был очень доволен, так как мог продавать эти свитки примерно за 2300 рё. К тому времени, как подошли к концу экзамены третьего курса, Фудзин накопил более 100 000 рё. 24. Глава 24. Выпускной экзамен. 24. Глава 24. Выпускной экзамен. На третьем курсе Генки полностью сосредоточился на базовых навыках. Это значительно оживило учебный год. Обучив студентов какому-либо навыку, он придумывал игры, чтобы все привыкли к его использованию. Например, после обучения скрытному передвижению, он раздал всем по 29 жетонов, на которых были написаны их личные номера. Каждый должен был прикрепить эти жетоны на спины 29 других учеников и при этом избежать, чтобы кто-то прикрепил жетон на его собственную спину. Благодаря тому, что Фуджин был сенсором, никто не смог прикрепить ему жетон на спину, а те немногие, кто пытался подкрасться, получали кулаком или локтем по лицу. Хотя охота на диких животных и заставляла большинство учеников делать очень забавные гримасы, убийство животного не для всех было проблемой. Фуджин лишь вздохнул, подумав: «Никогда не думал, что моей первой жертвой в этом мире станет чертов кролик». Самой забавной частью, по мнению Генки, которая ему нравилась больше всего, было заставлять всех свежевать, чистить и готовить к еде пойманное животное. Этот процесс вызывал отвращение у большинства студентов, включая Фуджина, поскольку в своей прошлой жизни он никогда подобным не занимался. Только Нобу был совершенно невозмутим. А чтобы все научились правильно готовить, Генки на несколько дней запретил приносить обед в академию. Их обедом было дикое животное, которое они сами приготовили. Позже в этом году он также ввел лазание по деревьям как упражнение на контроль чакры для своих студентов. Таким образом, учебный год продолжался. За неделю до выпускных экзаменов Генки объявил новость, которая удивила Фуджина. Он подумал: «Хотя я и знал об этом, но то, что объявление сделано так внезапно, все равно удивляет». Генки объявил: «Если кто-то из вас хочет сдать выпускной экзамен, сообщите мне об этом в течение следующих 3 дней». Однако к концу дня Генки пожалел, что объявил об этом утром. Он вздохнул: «Черт, надо было объявлять после лекций. Никто не слушал сегодняшние занятия». Вернувшись домой, Фуджин глубоко задумался. Проанализировав, он пришел к выводу: «Мне еще очень многому предстоит научиться. Сейчас мои техники ветра, базовые техники, теневые клоны, техника мгновенного перемещения, метание сюрикенов и тайдзюцу достигли уровня, которым я доволен. Но мне все еще нужно изучить техники земли, а также поработать над навыками владения мечом и гендзюцу. Что касается фуиндзюцу, хотя оно и развивается хорошо, я все еще не приступил к печатям среднего уровня, доступным в разделе D-библиотеки. И Расинган еще остался для освоения. Кроме того, хотя выпуск и гарантирует, что мне не придется терять время в академии, но поскольку Коноха в настоящее время страдает от нехватки ниндзя, я полагаю, что мое свободное время скорее сократится, чем увеличится для тренировок. К тому же, миссии могут быть более рискованными, чем обычно, особенно когда воспоминания о Третьей войне еще свежи в памяти у всех.